Глава 27. Дудум, дудум, дудум. Сердце Бейла билось так быстро, словно он находился в вихре. Грудь, на которой лежала моя голова, отчаянно поднималась и опускалась. Я тоже тяжело дышала, но это не мешало моим пальцам скользить по его ключицам, по плечам и рукам. Я проводила по каждому крошечному шраму, украшавшему его кожу, по ранам от ожогов и каждой царапине, появившемся на его теле за последние несколько месяцев. Я старалась запомнить все максимально точно. Мы лежали на матрасе в комнате Бейла, которая была уже практически пустой. Кураториум предложил нам жилье, находившееся в защитной стене, но мы отказались и остались в гостинице. Последняя ночь. Я хотела провести ее там, где чувствовала себя как дома. За небольшим окном был виден свет прожекторов, освещавших стену. Кроны деревьев раскачивались, и их тени танцевали на торсе Бейла. Когда мои пальцы добрались до его шеи, я замерла. Шею обхватывал тонкий кожаный шнурок, а к нему была привязана ампула. Она соскользнула на подушку, и я смогла ухватить ее. Фагус дал ее Бейлу вскоре после нашего прибытия в гостиницу. Когда Бейл поинтересовался, как быстро после приема проявится эффект, Фагус с каменным выражением на лице ответил, что он в очередной раз улучшил рецепт. Бейл положил руку на плечо Фагуса, поблагодарил его и пошел дальше с этим кожаным ремешком на шее, как ни в чем не бывало. Как будто в этой ампуле не было сильнодействующего яда, который мог забрать его у меня за считанные секунды. Все во мне жаждало сорвать этот шнурок с его шеи и сделать так, чтобы ампула исчезла навсегда. Но я знала, что Бейл просто попросит Фагуса дать еще одну, и я ничего не смогу сделать. Я не спрашивала о компонентах яда, не хотела знать, какие растения могут так легко все закончить. Любое средство Фагуса было очень эффективным. А за последние месяцы он придумывал все больше и больше новых миксов. Я не понимала одного, как он может использовать их еще и для того, чтобы кого-то убить. Часть меня была в шоке от того, что Фагус передал яд Бейлу, я не разговаривала с ним после собрания совета. С другой стороны, я знала, каким может быть Бейл. Очень убедительным. Бейл поймал мой взгляд, но ничего не сказал. Его дыхание постепенно успокаивалось, а руки, которые только что лежали на моих бедрах, упали на матрас. Я молча приподнялась и сняла медальон мамы. В последнее время я носила на шее оба медальона. «Подними-ка голову», — прошептала я, и когда он увидел, что я хочу сделать, он выполнил мою просьбу. «Ты уверена?» — тихо спросил он, и я кивнула. «Да, Бейл, я хочу, чтобы завтра он был с тобой». «А еще я хочу, чтобы он напоминал тебе о том, что ты потеряешь, если проглотишь ампулу». Затем я снова прижалась к нему, обняла его за талию и уткнулась носом в изгиб шеи. От него слегка пахло мятой, его шампунем, который я так любила. И, вдыхая аромат, я почувствовала, что успокаиваюсь. «Останься здесь». Я очень хотела сказать ему это. «Останься со мной, не рискуй. Давай просто исчезнем отсюда, это не наша война. Мы дали им уже так много, больше мы ничего не должны». Но я молчала, потому что как бы я ни хотела, чтобы все было по-другому, это была наша война. Я понятия не имела, сколько сейчас времени. В ту секунду, когда мы вошли в эту комнату, время потеряло значение. Склонившись над Бейлом, я поцеловала его в шею, ключицу, поцеловала все, до чего могла дотянуться. В какой-то момент Бейл мягко уложил меня на спину и лег сверху. Мне нравилось чувствовать на себе его тяжесть, нравилось ощущать его кожу на своей. Все, что беспокоило меня до сих пор, исчезло. Он целовал меня медленно, терпеливо, как будто тоже хотел увековечить в памяти каждую секунду. На мгновение я отстранилась и позволила себе потеряться в глазах Бейла. Тень, которая всегда ассоциировалась у меня с наркотиком, исчезла. Оставалось чувство вины, которое, казалось, пожирало его изнутри. Потому что я знала Бейла намного лучше, чем он думал. И я знала, что совершенные им убийства будут преследовать его вечно. Но сейчас он отодвинул эти мысли в сторону, запер их где-то глубоко внутри себя. Вытащит он их только тогда, когда люди вокруг него будут в безопасности, и затем позволит этим черным мыслям бесконечно мучить его, впуская в голову «если» и «но». Я пообещала себе, что когда наступит этот период, я буду рядом с ним. Я разделю с ним его вину, а он мою. Судя по всему, никому из нас не удастся благополучно выбраться из всего. Я буду просто любить в нем все. Сломленное и несломленное, хочет он того или нет. «Как только ты заставишь воздушный город приземлиться, — прошептала я, — я приду к тебе, слышишь?» «Ты, — сказал он, — прежде всего позаботишься о себе. Я знаю, что ты не любишь оставаться в стороне, но не совершай опрометчивых поступков. Обещаешь?» И я медлила с ответом, и он, конечно же, заметил это. «Элейн», — произнес он, — «мне трудно признать, что мы ничего не можем сделать». «Да, я знаю. Но Хоторн полностью контролирует Красную Бурю». Бейл вздохнул. «Тут Гилберт прав. А еще он считал, что я не смогу вернуть тебя живым». Я положила руку туда, где билось его сердце. «Но при этом ты очень даже живо влияешь на меня». Бейл сдержался, чтобы не улыбнуться. Затем откинул прядку с моего лба. «Ты все такая же мятежница, да? И куда только нас это приведет?» Я округлила глаза. «Сказал дезертир». «Хм». Бейл наклонил голову, и кончики наших носов соприкоснулись. «Я должен был понять это уже тогда, когда ты хотела сбежать из Санктума. Только сумасшедший готов пройти сотни километров по лесу, вопреки здравому смыслу, просто ради того, чтобы сделать то, что задумал». Я вспомнила. И особенно то, как злилась тогда. И как отчаянно пыталась ненавидеть Санктум, Бейла и каждого мутанта в отдельности. И как потерпела неудачу по всем фронтам. «Не недооценивай его», — сказал Бейл, пристально глядя на меня. «Хоторн заботится не о лучшей жизни для мутантов и, конечно, не о справедливости. Он декларирует все это, потому что это нравится его людям. Но он лжет. Все, что делает Хоторн, он делает из-за девушки». «Девушка. Аура. В прошлом я видела ее фотографию в стеклянном боксе, когда Хоторна держали в плену в Скай-Сити. На ней она была еще человеком. Красивое овальное лицо, обрамленная длинными каштановыми волосами. Она и Хоторн, как я поняла, были вместе еще до Великого Смешения. Став вирблерами, они изначально хотели помочь людям, но их предали, и Аура погибла. Она умерла на руках Хоторна, и все, что происходило потом, делалось только из мести. Год за годом Хоторн шел вверх по карьерной лестнице Кураториума, чтобы внушить людям, примирение с мутантами невозможно. И тем самым он поднял в мутантах злость до такого уровня, что они готовы были пойти за ним на войну. Но Хоторн никогда не делал это ради того, чтобы править миром. Он просто хотел получить то, чего действительно хотел. Его цель по-прежнему заключалась в том, чтобы отменить все, что произошло с момента Великого Смешения, чтобы Аура все еще была живой. До 20-го года она была человеком. Она существовала бы в любом случае и снова стала бы вирблером, как Хоторн. «Прошло больше 40 лет с тех пор, как она умерла», — прошептала я. У Хоторна были и другие отношения, например, с матерью Хольдена. И даже если он не любил ее, 40 с лишним лет — это очень большой срок. На губах Бейла появилась усталая улыбка. «Все это не играет никакой роли, Элли. Он не остановится. Он может отказаться от чего угодно, может принести в жертву кого угодно, но только не ее. Он положил руку мне на щеку. Знаешь, в этом отношении я похож на него». Я покачала головой. «Ты не стал бы жертвовать миллионами жизней, чтобы спасти меня. А ты не хочешь знать, что бы я сделал для тебя?» От тишины, последовавшей за словами Бейла, у меня по коже пробежали мурашки. Он смотрел на меня. И то, что я увидела в его взгляде, заставило меня вздрогнуть. «Если есть что-то, чему я научился за последние несколько месяцев», — начал он, Так это то, что я никогда не смогу по-настоящему оторваться от него. Хоторн внушил мне, что он научил меня всему, и я похож на него гораздо больше, чем мог бы себе когда-либо представить. Я фыркнула. Он что, серьезно? Мне это не мешает, объяснил Бейл. Он превратил меня в человека, который сделает все, что будет для него важным. Он взял в руки мое лицо, чтобы я смотрела прямо ему в глаза. Я никогда не участвовал в гонках со временем, Элейн. Не так, как ты. У меня никогда не получалось изменить что-то значимое. Что бы я ни пробовал, я не мог этого сделать. Отпустив меня, он дотронулся до ампулы. Если я смогу остановить Хоторна и спасти твою жизнь, то все это имело смысл. Он погладил меня по волосам. Я всегда был просто игрушкой, но больше не хочу таким быть. Я понимала его лучше, чем он думал, но то, о чем он говорил, причиняло такую боль, что мне пришлось закрыть глаза. «Его люди будут сражаться за него», — сказала я. «Они не знают, чего он хочет на самом деле. Они не знают, что ему наплевать на них, поэтому они будут сражаться за него до конца». Когда я открыла глаза, Бейл продолжал смотреть на меня. «Они должны это делать». «Бейл, никто не может избежать смерти», — сказал он. «Ни один из нас. Мы можем лишь решать, как противостоять этому. И я хочу сделать это правильно». Я схватила Бейла за руку. «Мы изменим нашу судьбу вместе». Мы остановим Хоторна, мы сделаем так, чтобы он не смог пробиться к вихрю прародителю. Пообещай мне!» Бейл замер, но, наконец, кивнул. «Я обещаю тебе». Его пальцы скользнули между моими. Он раздвинул их и сцепил наши руки. Затем наклонился вперед, пока его лоб не коснулся моего. Я чувствовала, как у меня все плывет перед глазами, потому что это были украденные минуты, и я чувствовала это. Губы Бейла коснулись моей кожи, его сердце билось рядом с моим. «Я люблю тебя». Ему не нужно было произносить этого вслух. Я и так знала это. Лука и Сьюзи стояли рядом со мной, когда на рассвете Бейл ступил на луг перед небесными воротами. Он снова был в форме с красным пламенем на груди. Форма была разодранной, как после нашей борьбы несколько дней назад. Элистер помог Бейлу переодеться. Он позаботился о том, чтобы каждая деталь соответствовала действительности. Даже волосы снова выглядели прилипшими к голове. А когда я увидела его пустое лицо, у меня по спине пробежали мурашки. Именно так он выглядел в туннеле метро. Внутри вскипала боль, и я обхватила себя обеими руками. Я чувствовала на себе взгляд Фагуса. Скорее всего, он испытывал сейчас чувство вины. Вокруг нас было бесчисленное количество людей, наблюдавших за тем, как уходит Бейл. Хольден стоял рядом с Рокс и Тифом. Члены совета Ариссы образовали полукруг. Создавалось впечатление, что они никак не могут решить, хотят ли они, чтобы Бейл как можно скорее исчез и выполнил то, что задумано, или чтобы его засунули обратно в стеклянную клетку. Атлас прижался к ногам Бейла и периодически касался его лапой, словно пытаясь убедить не уходить. Бейл положил руку ему на шею, и я видела, как он почесал Атласа за ушами. Когда Бейл наконец взглянул на меня, лед в его глазах растаял. Он перенесется назад во времени и заново переживет последние несколько дней рядом с Хоторном. Хоторн не заметит, что перед ним не настоящий Бейл, а двойник из будущего. Однако для нас эти дни уже прошли, что казалось мне все еще невероятно странным. Что испытает Бейл? Что он уже испытал? Я повторяла про себя словно мантру, что с ним ничего не случится. В конце концов, мы уже знали, что он только вчера прыгнул для Хоторна в Мехико, чтобы гарантированно отправиться с ним в сторону Нью-Йорка. Я ненавидела то, что ему снова придется быть рядом с Хоторном. Я ненавидела то, что не смогу связаться с ним, не буду знать, если что-то пойдет не так. Бейл был предоставлен самому себе. Он будет совсем один в красной буре, и ему придется притворяться, что он все еще их игрушка. «Вернись ко мне», — произнесла я беззвучно, и его взгляд немного смягчился, прежде чем он отвернулся. К нему подошли Гилберт, Натаниэль и Ариса. Гилберт что-то сказал Бейлу, когда коснулся его детектора, что именно я не слышала. Затем Гилберт похлопал Бейла по плечу, и они пожали друг другу руки. «Что ты ему сказал?» — спросила я после того, как Гилберт вернулся к нам. «Я предложил установить на его детектор сигнальное устройство, чтобы он мог связаться с нами, если ему понадобится помощь». Лука кивнул. «Хорошая идея». Гилберт покачал головой. «Он не захотел. Слишком опасно, это может выдать его». Я закрыла глаза и почувствовала укол в сердце. Бейл прав. Но это также означало, что последняя связь с нами обрывалась. И тут я заметила, как по направлению к Бейлу идет Хольден. Они перебросились парой слов, и Хольден протянул руку Бейлу. Тот заколебался, но, наконец, взял руку Хольдена в свою. Они обменялись рукопожатием. Хольден снова произнес что-то, после чего губы Бейла скривились в улыбке. Как только они отошли друг от друга, я уставилась на Бейла в надежде на то, что он снова посмотрит в мою сторону. Мы с ним уже попрощались, так же, как он попрощался со Сьюзи, Фагусом, Элистером и Рабуром. Но мне вдруг показалось, что этого недостаточно, что я должна сказать ему гораздо больше. Он смотрел вниз, и все, что ему нужно было сделать, это поднять голову. Но в конце концов он отвернулся от нас. Бейл снова потрепал Атласа по голове, затем вытянул руку и открыл вихрь. Замер на несколько секунд, и мерцающий красный свет обрисовал его силуэт. Затем Бейл исчез. По дороге к защитной стене я схватила Хольдена за руку. «Что это было?» — спросила я его. «Там, между тобой и Бейлом». Он слегка улыбнулся. «Не переживай. Я просто сказал ему, что хотел бы первым врезать своему отцу, когда придет время». «Ну?» — сказал Лука после того, как он, Сьюзи и Фагус догнали нас, и я не поверила своим глазам, когда он с ухмылкой похлопал Хольдена по плечу. «Наконец-то это то, чему мы можем порадоваться». Хольден приподнял брови, явно удивленный его жестом, но ничего не сказал и после недолгого колебания последовал за остальными через ворота. Остался только Фагус. Он вопросительно посмотрел на меня. Я вздохнула и уткнулась ему в плечо. Мы столько пережили вместе. За последние несколько месяцев он стал одним из моих самых близких друзей. И, возможно, он лучше всех понимал мои чувства к Бейлу, даже больше, чем Сьюзи или Лука. «Все будет хорошо, Элли», — мягко сказал он. «Бейл сделает все возможное, чтобы помочь нам. От усиливающегося ветра, шумевшего в деревьях Санктума, у меня по затылку пробежали мурашки. Да, он сделает все. Именно этого я и боялась».